Глава 12. Под стенами Лириды. С далеких гор дул холодный пронизывающий ветер, который гнал по ночному небу рваные облака. Время от времени выглядывала луна, освещая мертвенным светом каменистую равнину. В эти мгновения можно было хорошо увидеть огромную черную громаду скалы, замок на ней и прилепившийся внизу обнесенный стенами город. В эту ночь командир эскадрона де Крессе получил свое первое задание в качестве адъютанта главнокомандующего. Сейчас он стоял где-то в тысячи шагов от крепости, а мимо него бесшумно двигались темные фигуры солдат. Анри вспомнил, как с этого самого места он 5 дней назад увидел, как открылись ворота, опустился подъемный мост, и из крепости выехали 2 всадника. Один из них был трубачом, который силился извлекать из своего инструмента как можно более громкие звуки. В руках у другого был белый флаг. Сердце у Анри тогда дрогнуло от радости. «Парламентер!» — мелькнуло в голове. «Неужели сдаются?» «Значит, командующий был прав. Победа при Маргалефе напугала их». Они рассчитывали на помощь армии из Каталонии, но теперь надеяться больше не на что, и мы сможем войти в крепость без стрельбы, без боя, без кровопролития, но как победители. В мгновение ока он представил себе, как въезжает в город в мундире с белой, с золотом повязкой адъютанта главнокомандующего на руке, и, спрыгнув с коня перед домом Инессы, преклоняет перед ней колено, вручая букет белых роз». Но мечтать пришлось недолго. Его послали на встречу с парламентером, который передал запечатанное сургучной печатью письмо. Уже через несколько минут это письмо было в руках командующего, который нетерпеливо сломал печати, пробежал глазами по строчкам послания, передал бумагу де Крессе и раздосадованно произнес. «Взгляните! Вот ответ, достойный Цезаря». «Господин генерал», — прочитал Анри, — «эта крепость никогда не рассчитывала на помощь какой-либо армии. Имею честь выразить вам мое самое глубокое уважение, Гайме Гарсия Конде». Все сомнения исчезли. Нужно было готовиться к отчаянной битве, и в лагере закипела работа. Со всех сторон везли провиант, боеприпасы и шансовый инструмент. Солдаты прили сотни туров, заготавливали тысячи фашин. Примечание. Туры – круглые корзины без дна, в которые насыпали землю, а затем устанавливали для защиты от артиллерийского огня. Фашины – связки хвороста, которые использовались для возведения оборонительных сооружений. Конец примечания. И вот теперь колонны пехоты медленно приближались в ночи к вражеской крепости. Рядом с Анри шел капитан Валантен, тот самый, с которым де Крессе познакомился в Монсоне и недавно встретился под Лиридой. Сейчас Валантен был неузнаваем. Незабавный болтун, любивший блеснуть своей ученостью, а офицер, на лицо которого легла печать серьезности. Когда луна выходила из облаков и на миг освещала пейзаж, инженер доставал план, бросал на него быстрый взгляд и, оглядываясь по сторонам, снова махал рукой, увлекая за собой Анри и всю колонну. «Как он там еще что-то разбирает в такой тьме?» — подумал Анри. Но вот Валантен остановился, снова бросил взгляд на бумажку и, оглянувшись, тихо произнес, обращаясь к де Крессе. «Осталось 200 шагов примерно. Полная тишина. Теперь вся колонна шла почти что на цыпочках. Никто не разговаривал. Все старались двигаться так, чтобы не шевельнулся ни один камень на земле. Наконец инженер прикоснулся к руке де Крессе и прошептал. «Здесь». Анри оглянулся. Единственное, что он видел, это темная громада города впереди, но сколько до него осталось, понять было невозможно. «До города примерно 300 метров», — словно услышав мысли де Крессе, произнес инженер, выражая расстояние в новомодной метрической системе, не так давно принятой во Франции. «Начинаем». Анри кивнул головой, и Волантен стал расставлять по местам рабочих, то есть солдат, выделенных из полков для проведения осадных работ. Они шли без оружия, в руках у них были только кирки и лопаты. Де Крессе сделал жест лейтенанту, командиру идущего позади него взвода вооруженных гренадер. Это был отряд прикрытия. Гренадерский взвод, следуя за адъютантом, прошел еще шагов 40. Здесь, по негромкой команде офицера, большая часть солдат опустилась на землю и залегла, сжимая в руках оружие. Но Анри не остановился, продолжая движение вместе с дюжиной заранее назначенных самых лучших гренадер под командованием старого сержанта. Когда прошли еще 50 шагов, Анри встал, потом махнул рукой сначала вправо, потом влево. Все уже знали, что это значит. Быстро и без суеты солдаты разомкнулись в стороны, остановились и тихо опустились на одно колено. Анри услышал негромкий лязг штыков, которые примкнули к ружьям. Наклонив оружие навстречу невидимому врагу, гренадеры замерли, стоя на одном колене. Анри тоже опустился на колено. Наступила полная тишина. Луна снова зашла за облака, и стало так темно, что даже темный силуэт замка почти слился с ночным небом. Прошла минута. И сзади раздался негромкий стук железа о каменистый грунт, стук который становился все громче, а пространство, откуда он доносился, все шире. Это работали сотни кирок и лопат. Анри весь обратился во внимание. Его глаза постепенно привыкли к темноте, и он снова стал различать впереди черный силуэт. Молодой офицер прекрасно понимал, что перед ним крепость с огромным гарнизоном, и оттуда можно ожидать все, что угодно. Но, кажется, там все спали. Стук кирок и лопат за спиной Анри становился все более отчетливым. Осмелев и немного окопавшись, солдаты стали работать увереннее. Внезапно громкий звук выстрела разорвал тишину. Анри невольно вздрогнул, увидев, как, слепя глаза, ярко блеснул в черной мгле всполох, а потом, разрывая мглу по небу, описывая огромную параболу, полетел в снопе пламени осветительный снаряд. Все поле мгновенно осветилось, и Анри четко увидел черные силуэты гренадер, сидящих в безмолвной тишине со склоненными ружьями. Тотчас же раздался еще один гулкий выстрел из мортиры, и в воздух взлетел, озаряя поле, второй осветительный заряд. Анри обернулся назад, но, к удивлению своему, не увидел ни одного рабочего. Те окопались уже настолько, что смогли залечь и остаться незамеченными. Наверное, поэтому, к удивлению де Крессе, над полем снова повисла тишина. Испанцы то ли ничего не разглядели, то ли ничего не поняли. Через несколько минут позади Крессе громко застучали кирки и лопаты, рабочие становились все более уверенными, и стук их инструментов звучал все явственней. Анри совсем уже успокоился и подумал, что все пройдет гладко. Но внезапно тишину разорвал новый выстрел из мортиры, потом еще один, потом еще. Стреляли из замка и из города. Местность осветилась так, что стало видно чуть ли не как днем. И вдруг с бастиона, напротив того места, где находился Анри с солдатами, громыхнул выстрел. Это уже был не отдаленный гул мортиры, а мощный, уверенный грохот тяжелой пушки. В ту же секунду молодой офицер услышал, как с диким визгом пролетела картечь. Через несколько минут раздался новый пушечный выстрел, потом еще один. Картечь проносилась мимо. Но вот опять прогремел выстрел. На этот раз пули не только завизжали рядом, но рассыпались по каменистой почве, словно горох по столу. Где-то слева раздался крик и истошные мольбы солдата, которого искалечила картечь. Пока его уносили товарищи, воздух взлетали все новые и новые осветительные каркасы, которые гигантскими огненными параболами чертили небо. Грохотали пушки, и с визгом неслись кованные шары, со стуком ударяя по камням. Анри продолжал стоять на одном колене. Вспомнив молитву «Отче наш», которой его научили в детстве, он повторял ее в десятый раз, стиснув зубы, преодолевая желание упасть на землю и зарыться. Он должен был подавать пример. Согласно регламенту, передовые посты охранения осадных работ должны были не ложиться, а стоять на одном колене. Лечь для него означало бы посеять панику среди солдат. Позади него те, кто копали траншею, работали, не покладая рук. Их уже заметили, и вся надежда была на то, что они сумеют прокопать достаточно, чтобы укрыться от вражеского огня. Первая ночь, которую Анри провел в качестве адъютанта главнокомандующего, дежурного при осадных работах, закончилась для него удачно. Его не только не убило и не ранило, но и подчиненные ему солдаты не понесли серьезных потерь. Всего несколько убитых и раненых. Испанцы хоть и стреляли, но не осознали до конца грозящую им опасность. Днем они возобновили пальбу, но французские солдаты окопались в параллели. Этот фортификационный термин означает длинную траншею, идущую параллельно крепостным стенам. Именно в параллели должны были сосредотачиваться основные силы осаждающей стороны. По ночам от нее копали зигзообразные окопы, продвигаясь по ним к стенам крепости. Наконец, прямо в параллели или впереди нее устраивались батареи, то есть выкапывался широкий окоп, который укреплялся турами и фашинами, и в который ставили пушки для стрельбы по крепости. Утром усталые, небритые, с красными от бессонной ночи глазами, в перепачканной форме, Анри сопровождал главнокомандующего, который пришел инспектировать параллель. Сюше в безупречно вычищенном походном мундире, почти без шитья, взяв шляпу под мышку, уверенно шагал по дну глубокого окопа. За ним с трудом поспевали начальник инженеров генерал Аксо, начальник штаба и еще несколько офицеров. Де Крессе шел впереди и отвечал на вопросы о прошедшей ночи. Тяжелое ядро с тупым звуком бухнулось в бруствер, и земля, разлетевшись в разные стороны, осыпала весь штаб и самого Сюше. Ни один мускул не дернулся на лице генерала. Он деловито отряхнул землю с эполет и, взяв из рук молодого адъютанта, которого Анри заприметил еще в Сарагосе, подзорную трубу, как ни в чем не бывало, приподнялся и начал рассматривать крепость, в образовавшуюся от ядра брешь в бруствере. «Что скажете, Аксо? Сколько, по-вашему, дней нужно для сооружения батарей?» «Я уже говорил вам, мой генерал», — ответил начальник инженеров ровным голосом, также совершенно игнорируя опасность. «Нам потребуется не меньше 2 недель». «Даю вам неделю», — холодно проговорил Сюше. «У нас нет времени». С этими словами главнокомандующий, не торопясь, сложил подзорную трубу и пошел дальше по траншее, кивком головы приветствуя офицеров, которые находились на боевом посту. На следующий день полил дождь. Сухая еще недавно равнина покрылась потоками грязи. А потом хлынул настоящий ливень. Когда Анри снова оказался на боевом дежурстве, он увидел войну совсем иную, чем под Маргалефом. Волантен, вынырнувший из темноты, был неузнаваем. Весь его мундир был заляпан грязью, и он, как и Анри, стоял в окопе по колено в воде. «Господин командант!» Примечание. Обращение во французской армии к офицеру в чине командира эскадрона. Конец примечания. Сказал он, неуверенно прикладывая руку к своей шляпе, с которой ручьем текла вода. «Мы не можем закончить батарею номер 3 к завтрашнему дню. Это невозможно». По всему было видно, что инженер старался, как мог, но Анри был тверд в своей решимости. «Вспомните, что невозможно — это не французское слово», — начал он на шутливой ноте, а потом строго добавил. «Это приказ». мы должны закончить инженерные работы любой ценой. По перепачканному лицу Валентена скользнула ухмылка. «Идемте», — отрывисто бросил он. Долговязый офицер пошел по дну окопа, разбрызгивая воду. Окоп, вода, куча земли, чумазые солдаты. Все это можно было видеть в ночи только благодаря прорезающим черное небо пылающим каркасам. Кое-где в окопах горели небольшие фонари, прикрепленные ниже бруствера, чтобы противник не смог корректировать по ним огонь. Они едва выхватывали из тьмы небольшие участки пространства. В их свете рабочие под руководством саперов безуспешно пытались бороться с водяной напастью, а дождь продолжал лить, как из ведра. Волантен и Крессе все глубже погружались в воду. Грязная, холодная жижа уже дошла Анри до бедер. Его мундир насквозь пропитала влага. Со шляпы стекали потоки воды. Перчатки, некогда белые, превратились в какое-то подобие грязных рабочих рукавиц. В очередной раз со стороны крепости грохнула пушка, и картечные пули с визгом пролетели рядом, шлепнувшись в бруствер и в раскисшую землю. Еще несколько шагов, и Анри вдруг понял, что стоит по пояс в грязном киселе из воды, глины и еще черт знает чего. Волантен, чумазый как трубочист, сделал широкий жест, показывая, что они добрались до цели. Несколько саперов, пехотных солдат, грязные от подметок до макушек, дрожащие от холода, пытались, стоя по пояс в грязной воде, наполнить туры какой-то полужидкой массой. Рядом, за бруствером, в грязи валялся труп с размозженной картечью головой. «Перед вами батарея номер 3», — сказал Волантен, приложив руку к шляпе. Анри было нечего сказать, было совершенно очевидно, что продолжать работу абсолютно невозможно. «Постарайтесь хотя бы усилить бруствер», — буркнул он, понимая, что приказ бессмыслен. В четверг 3 мая тучи наконец снова рассеялись, и в скором времени траншеи просохли под ярким испанским солнцем. Сюше торопил, и Крессе вместе с другими адъютантами почти каждую ночь уходил на дежурство. 4 мая вечером испанский гарнизон предпринял отчаянную вылазку, но поднятые по тревоге отряды гренадер отбили врага. Перед французскими окопами все было завалено трупами. Ночью осадные работы продолжились. Они велись с каким-то остервенением и в следующую ночь. Пушки крепости колотили и колотили, не переставая. Картечи ядра бороздили землю, но французские саперы и пехотинцы работали как сумасшедшие, стремясь использовать сухое время и выполнить приказ командира. Наконец, 7 мая в 5 часов утра пушки, которые с огромным трудом притащили на приготовленную позицию, были готовы открыть огонь. Сюше и несколько генералов стояли на небольшом холме, который назвали «Пост Креста», потому что здесь на дороге стояло старинное каменное распятие. Отсюда до крепости примерно 2000 шагов. И все было видно, как на ладони. «Все готово, мой генерал», — доложил генерал Валле, командир артиллерии. «Канониры на своих местах, зарядов достаточно». Все это бригадный генерал в потертом мундире произнес усталым, неуверенным голосом. «Что-то не в порядке?» — холодно спросил Сюше. «Я считаю, мой генерал, что батареи недостаточно укреплены и пушек маловато». «Чушь! Наши артиллеристы лучше испанских. Врагу не устоять. Де Крессе, подойдите сюда. Скачите к траншеям и передайте мой приказ открыть огонь». Молодой командир эскадрона отсалютовал командиру, вскочил на коня, который подвел ему гусар эскорта, и в его сопровождении вихрем понесся в сторону французских окопов. Не доехав до них пару сотен шагов, он спешился у небольшого разбитого домика, отдал своего коня солдату и побежал к центральной батарее. Здесь уже было все готово. Артиллеристы стояли у пушек на предписанных регламентом местах. Хотя они и не надели полного парадного облачения, но их темно-синие мундиры были вычищены, алые палеты ярко горели на плечах, а на головах были кивера с надраенными бляхами. Командир батареи, увидев, что к нему бежит адъютант главнокомандующего, сам бросился ему навстречу. «Ну что?» — воскликнул он. «Приказал?» «Да!» — крикнул де Крессе. «Открывайте огонь!» Уже потому, как адъютант и командир обменивались жестами, пушкари поняли, что наступает их час, и замерли в полной готовности. Офицер быстрым шагом подошел к батарее, приосанился и громко скомандовал. «Заряжай!» В мгновение ока артиллеристы, первые номера слева, прогибаясь под тяжестью ноши, приняли от подносчиков тяжелые заряды. 16-фунтовые ядра с прикрепленными к ним деревянным поддоном и картузами, набитыми порохом. Уверенным резким движением вставили их в бронзовые дула длинных пушек. Еще секунда, и первые номера справа, взявшись за прибойники, инструменты, похожие на огромные деревянные колотушки, вогнали заряды вглубь стволов. Вторые номера слева резко поднесли к затравочным отверстиям длинные шила, протравники, и, уверенно проколов матерчатую оболочку загнанных в ствол зарядов, в то же мгновение вставили в отверстие запалы. Все это делалось так точно, быстро и ловко, что де Крессе невольно залюбовался умелой работой артиллеристов. Вот уже вторые номера справа подули на фитили и разожгли их так, что те ярко загорелись. Вторые номера слева подняли руки, давая офицеру знать, что орудия готовы к бою. «Огонь!» — резко скомандовал офицер. Оглушая металлическим грохотом, ухнула первая тяжелая пушка. За ней вторая, третья. И вот уже с жуткими надрывными раскатами стали бить все четыре батареи, построенные тяжелой изнурительной работой инженеров и пехотных солдат. В ушах у де Крессе зазвенело, все затянуло дымом. Недолго думая, артиллеристы зарядили орудия после первого залпа. Вторые номера подняли снова руки вверх. Снова капитан артиллерии скомандовал огонь и снова уши заложило от грохота. На этот раз дым снесло ветром в сторону, и стало видно, что французские ядра точно попали в стену бастиона Кармен, от которой отлетели куски разбитых камней. Огонь! И вновь тяжелые ядра полетели в сторону крепости. С четвертой батареи открыли огонь мортиры. Было видно, как большие бомбы, пролетая по широкой дуге, падают в город и в замок, и как оттуда поднимаются дымки разрывов. «Смотрите, смотрите!» — крикнул молодой артиллерийский лейтенант, подбегая к де Крессе и показывая на испанский бастион. Действительно было видно, что одно из французских ядер попало в амбразуру, и тяжелая испанская пушка рухнула с лафета, так что ее длинный ствол теперь нелепо торчал, обращенный к небу. Еще несколько удачных залпов с французской батареи подбили другую испанскую пушку, ствол которой подлетел в воздух и упал куда-то внутрь крепости. Одновременно с тяжелым шумом рухнул под ударами французских ядер кусок стены бастиона. Среди артиллеристов посыпались шутки, они снова весело заряжали свои орудия, предчувствуя близкую победу. Но тут испанцы словно очнулись. Внезапно клубы дыма окутали почти все замковые стены. Это со страшным грохотом дали залп тяжелые крепостные орудия. В тот же миг заговорили пушки с бастионов и с куртин. Воздух наполнялся тяжелым гулом пролетающих ядер. Одно из них шлепнулось рядом с де Крессе, обдав его кусками земли. Несколько ядер разворотило туры. А еще через минуту, несмотря на бруствер, ядро, пущенное из замка, попало прямо на батарею. И Анри увидел, как одного из артиллеристов просто разорвало напополам. Куски его тела разлетелись в разные стороны, забрызгав все фонтаном крови. Стало понятно, что от орудий, бьющих из замка кинжальным огнем, невозможно скрыться. Анри, сжав зубы, ясно увидел, что обстоятельства приобретают все более и более неприятный оборот. До батареи долетали не только ядра, но и картечь. В скором времени все кругом было перепахано вражескими снарядами, и полтора десятка артиллеристов выбыли из строя. Некоторые из них были убиты, другие получили тяжелые ранения, и их стонущих и орущих от боли уносили на носилках. Вдруг одно ядро попало прямо во французскую пушку. Ствол сбило с лафета, и он придавил насмерть одного из артиллеристов. Осколки деревянных частей лафета разлетелись в стороны и ранили еще одного канонира. Командир батареи подбежал к Крессе и попросил его съездить к командующему, чтобы передать: «Испанцы подавляют нашу артиллерию, и в скором времени на батареях не останется никого живого». Сюше молча выслушал рапорт. Его лицо было спокойным, но на скулах от гнева ходили желваки. Не говоря ни слова, он еще раз на минуту приложил подзорную трубу к глазу, а потом, повернувшись к адъютанту, отрезал: «Продолжайте огонь». Когда Крессе прискакал на батарею, было видно, что французы долго не протянут. За время, пока он ездил на командный пункт, испанцы подбили еще одну пушку, и еще несколько человек получили ранения. Анри больше всего боялся, что его сочтут трусом, и поэтому, не удовольствовавшись этим визитом, отправился на батарею номер один. Когда он приехал туда, то первым делом увидел командира батареи, лежавшего на земле с оторванной головой. Все вокруг было залито кровью, кругом валялись осколки разбитых лафетов, но черные от гари артиллеристы продолжали заряжать свои орудия и с каким-то дьявольским упорством палили по врагу. Внезапно вражеская бомба, пущенная из замка, упала точно посреди батареи. Никто не успел ни залечь, ни спрятаться, и она рванула так, что четверых артиллеристов разбросала в разные стороны, оторвав кому руки, кому ноги. Теперь уже было не до огня, оставшиеся целыми пытались помочь тем, кто был ранен. Кто-то старался еще привести в порядок отброшенные этим взрывом пушки. «Эспана! Эспана! Эспана!» — раздались совсем недалеко яростные крики. Со стороны городских ворот к правому флангу параллели бежали несколько сот испанских солдат. Артиллеристам ничего не оставалось, как броситься в сторону своих. Анри вскочил на коня и понесся в сторону наиближайшего французского поста, уже издали крича: «В ружье! Вперед!» Французский отряд под командованием двух молодых офицериков тут же выскочил из-за небольшого укрытия и бросился навстречу испанцам. Крессе, понимая, что одному на коне в пешей схватке делать нечего, поравнялся с пехотинцами, спрыгнул с лошади и, не заботясь о том, что с ней будет, ринулся вперед, выхватывая на ходу свой палаш.